Звонок в Копенгаген. Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. Марине Масловой. Вот так и ходишь, летаешь, ездишь на собаках и на такси, всю жизнь в пути, и все время чего-то ждешь, доброго, как прикосновение женской ладони. Все время ждешь чего-то, не жизнь, а сплошной зал ожидания. В тот год я окончил университет и возвращался домой, на Чукотку. Я сидел во Внуково и ждал погоды. Порт был закрыт. Он не принимал самолеты и не выпускал их уже второй день. И вдруг по радио объявили, что совершил посадку самолет из Копенгагена, и встречающие могут выйти на перрон. Я не был встречающим, но на перрон вышел. Был дождь. Вот видишь, а из Копенгагена самолеты принимают, сказала мне Валерия. Она провожала меня. Хорошо, сказал я. В следующий раз я прилечу к тебе из Копенгагена, чтобы ты не ждала меня здесь так долго. А про себя подумал, что хорошо бы слетать на Кубу или пожить на Гавайях. Если всю жизнь прожил на севере, всегда тянет на юг. А я и родился на севере. Мой отец эскимос, мать чукчанка. Когда Валерия узнала, что я эскимос, она прозвала меня Эски. «Послушай, Эски», — сказала она тогда во Внуково, «я никогда не приеду на твои берега». «Хорошо», — пришлось ответить мне, «буду прилетать я». Мне не хотелось ее терять, потому что при ней я всегда в себе сомневался, злился на себя и становился сильнее. Есть люди, похожие друг на друга, как обложка книги, выпущенная большим тиражом. Валерия была не такой. Ее в толпе не потеряешь, ее нельзя тиражировать. Валерия всегда в единственном числе. Вот в чем все дело. Ведь не каждая женщина могла бы так просто сказать: «Я никогда не приеду на твои берега». Другая бы обманула или успокоила. Мне будет грустно без нее. Мне вообще будет на Чукотке грустно. Дело в том, что за 5 лет учебы в Москве я забыл все, что умеют делать мои родичи. Я не смогу отличиться на моржовой или нерпичьей охоте. Я не смогу правильно поставить капкан на пса. Я не смогу определить, когда начнется пурга и почему волнуются собаки. Обо всем об этом я думал тогда во Внуково, когда прилетел самолет из Копенгагена. Сейчас я работаю в школе. Школа на самом берегу океана. У меня хорошие малыши. Я их люблю. Спрашиваю как-то у детишек: кто отгадает загадку? Зимой и летом одним цветом. Класс задумался. Ну, зимой и летом «Одним цветом», — медленно прочитал им я. «Что это?» И вдруг маленький Чеви отвечает: «Снег!» Я растерялся, потом похвалил его. «У нас действительно снег лежит круглый год». «Как дела в твоем Копенгагене?» — писала мне Валерия. «Как поживает твой мудрый Чеви? Перешел ли он во второй класс? Когда ты прилетишь? Ведь я люблю тебя, хотя никогда не приеду на твои берега. Послушай, Эски, мы, женщины, оцениваем любовь мужчин по числу глупостей, которые они могут совершить в нашу честь. Соверши ради меня хоть одну. Прилетай». Тогда я в первый раз позвонил на станцию. Мне ответил номер 5. Я попросил соединить меня с Копенгагеном. «Мы не можем дать вам Копенгаген», — ответила 5. «У нас радиотелефон. Москва и то еле-еле». С тех пор, когда мне бывало очень грустно, я поднимал трубку и просил Копенгаген. И всегда почему-то отвечал номер 5, усталый женский голос. Если бы мне удалось дозвониться, я просто бы узнал, какая там погода, и мне было бы легче. Прошлым летом я послал Валерии стихи. Где-то я слышал эту грустную мелодию, и потом сами собой возникли стихи. Я ей подарил эту песню. «Где же вы, короли? Где же вы, королевы? Королей увели королевы налево. Я искал свою сам, да искал, видно, мало, и текло по усам, только в рот не попало. Где же вы, короли? Где же вы, королевы? Короли от земли, от воды каравеллы». Я всегда пел эту песню, когда мне хотелось поговорить с Валерией. Из старого моржового клыка, пролежавшего несколько лет под водой, мореного клыка, я сделал 3 башков пеликанов и фигурку мальчика в каяке. Мальчик был похож на Чеви. Я отправил богов и Чеви ей. Я написал ей: «Теперь на твоей стороне мои талисманы. А это ведь много значит. Когда я прилечу, мы с тобой отправимся жить на пасеку. За всю свою жизнь я ни разу не был на пасеке. На пасеке, говорят, хорошо». Сейчас Чеви уже в 3 классе, а я все еще не могу приехать к Валерии. Старшеклассники устроили в интернате танцы под радиолу, а Чеви сидел в углу, смотрел и морщился. «Тебе не нравится джаз, Чеви? Какую музыку ты любишь, классическую или легкую?» «Тихую», — сказал печально Чеви. «Иногда он своими вопросами ставит меня в тупик. Скажите, а Суворов тоже сначала учился в Суворовском училище?» «Нет», — смеюсь я. «А кто бы победил, если бы вдруг Суворов и Кутузов подрались?» Я пожимаю плечами. Тогда Чеви отвечает, подумав: